Глава пятая. Шарлотта. В понедельник наступил апрель, и утро казалось мне очень подходящим для дня дураков. Со мной словно кто-то играл злую шутку. Максим была на больничном, и Аннабель, пришедшая посмотреть, как ее племянник отрабатывает свою первую смену, поставила меня за стойкой регистрации. Чаевые я получу только за заказы на вынос. Перспектива так себе, а мне по-прежнему не хватало на арендную плату. Смену я отрабатывала с тяжестью на сердце, зная, что дома мне придется просить Эмили доплатить за меня, а потом корпеть три смены. Не четыре, ведь одной я лишилась из-за Харриса, чтобы вернуть ей долг. Около полудня джентльмен с добрым лицом и аккуратно уложенными седыми волосами в дорогом темно-синем костюме при светло-желтом оскотском галстуке подошел к стойке администратора и обратился ко мне. Галстук оскот — модный аксессуар, впервые появившийся в Восточной Европе в 17 веке. Похожая на шарф ткань, которую мужчины обматывали вокруг шеи для тепла и чтобы выглядеть более стильно. «Я пришел забрать заказ для мистера Лейка», — произнес он с легким французским акцентом. Я узнала его голос. Он делал заказ по телефону. «Ох!» — я поставила на стойку полиэтиленовый пакет с коробками. «Это для... мистера Лейка?» «Да», — тепло улыбнулся мужчина. «Вы, наверное, новенькая, раз не знали, что это для него. Он тут постоянный клиент». «Знаю, я не новенькая. Просто я никогда не принимала заказы для него, и обычно за ними приходили мужчины помоложе». Мои щеки вспыхнули. «Ой, простите, ради бога. Я хотела сказать, что вы не похожи на его помощников». Улыбка мужчины стала шире. «Я не его помощник, но сегодня ему требуется моя забота». Он многозначительно вытащил бумажник. «А, да». Я пробил заказ. $32.29, пожалуйста». Пожилой мужчина, на вид ему было где-то под 70, протянул мне кредитную карту, и я бросила на нее взгляд, прежде чем провести через терминал. Платиновая карта American Express. Имя — Люсьен Карон. По правде говоря, последний заказ для него на прошлой неделе доставляла я, после того, как его помощник бросил работу. Мистер Лейк довольно молод. «Правда?» — мужчина по имени Люсьен удивленно поднял брови. «Вы видели Ноя?» «Значит, у грубияна есть имя. Ной. Красивое имя, кстати». «Я бы так не сказала. Слышала его голос. Он впустил меня, чтобы я занесла еду, и потребовал, чтобы я немедленно покинула дом». Люсьен сжал губы. «Боюсь, у Ноя совершенно отсутствуют хорошие манеры. Примите мои извинения за него, если он вам нагрубил. Уверен, что он был с вами неприветлив». Я пожала плечами. «Ничего страшного. Сначала я, конечно, слегка удивилась, но ведь... у всех нас бывают плохие дни, как у меня сегодня. И всю предстоящую неделю или месяц». «Шарлотта?» Незаметно подошла ко мне Аннабель, пухленькая женщина в облаке синего шелка и парфюма. Натянуто улыбнувшись Люсьену, она вытянула меня из-за стойки. «Это ты дала тому бездомному суп?» Кивнула она шапкой волос, уложенных лаком в сторону окна, возле которого мужчина в грязном пальто ел суп из маленького контейнера на вынос. В его всклокоченной бороде застряло кукурузное зернышко. «Да, но я заплатила за суп, как и всегда». Я осознавала, что Люсьен слышит наш разговор. «Как всегда?» — вспылила Аннабель и послала Люсьену еще более натянутую, совершенно неестественную улыбку. «Закончи, пожалуйста, выдачу заказа этому джентльмену и зайди ко мне в кабинет». «Конечно», — слабо кивнула я. Аннабель отошла, а я вернулась за стойку, чувствуя, как от смущения горит шея. «Не делай добра, не получишь зла», — мягко улыбнулся Люсьен. Он повернулся к окну, где бездомный доедал суп. «Порой доброе слово или жест скрашивают плохой день. Oui?» «Да, французский». «Наверное», — выдавила я улыбку. «Ваш чек». Я передала ему чек, на котором он поставил красивую подпись с петлей и 20-процентные чаевые. «Как вас зовут, мадемуазель?» «Шарлотта Конрой». «А меня Люсьен Карон». Он элегантно поклонился. «Вы позволите поинтересоваться, во сколько сегодня заканчивается ваша смена?» Я удивленно моргнула. «Непристойное предложение?» «Как-то не верится. Он слишком воспитанный, слишком утонченный для того, чтобы кадрить девушек на 40 лет моложе себя. Непонятно, с чего бы ему задавать мне подобный вопрос. Моя смена заканчивается в 2. Я бросила взгляд в сторону кабинета, где меня ждала Аннабель. Если меня не уволят раньше. Люсьен улыбнулся и взял пакет с едой. «Мне хотелось бы вернуться сюда в это время и выпить чашечку кофе. Вы не против?» «Конечно, нет». Он учтиво кивнул. «Тогда скоро увидимся, мисс Конрой». «До встречи». На что я только что согласилась? Аннабель прочитала мне длинную лекцию на тему собственности ресторана и того, кто должен и не должен. Осторожно, спойлер. Бездомные люди. Находиться на ее территории, но не уволила меня, хотя была к этому близка. Мысленно она уже видела календарь с именем своего племянника, написанным рядом со всеми моими сменами. Мало того, что меня отчитали за помощь бездомному, так еще и в ресторане в этот день был непочатый край работы. Если бы я была официанткой, а не стояла за стойкой рецепции, то запросто заработала бы 150 долларов. С незначительными чаевыми за еду на вынос у меня вышло меньше половины этой суммы. Я ждала 2 часов, чтобы поскорее уйти домой, когда в опустевший ресторан вошел Люсьен Карон. Ах, да, мое свидание. Однако Люсьен мне нравился, и когда он вежливо мне улыбнулся, я сделала то же в ответ. В ожидании меня он занял столик у окна. «Это к тебе пожаловал Винсент Прайс?» — тихо спросил Энтони, стоило мне направиться к Люсьену. «Мы сегодня с ним познакомились», — так же тихо ответила я. «Работает на Лейка и хочет со мной о чем-то поговорить. На вид приятный». «Серийные убийцы тоже», — ухмыльнулся Энтони. «Прикрытие у них такое. Покашляй 3 раза, если тебя надо будет спасать». Я со смехом пихнула его локтем в бок. В Люсьене Короне не было ничего отталкивающего и пугающего, хотя он и правда немного походил на Винсента Прайса и обладал шармом ушедшей эпохи. А еще он напомнил мне моего любимого дедушку, умершего, когда мне было 10. Дедуля Гарольд всегда вытаскивал из моего уха четвертаки. Казалось, вырони Люсьен 50 долларов, он этого даже не заметит. Я присела к нему за столик у окна, и Энтони принял наш заказ. «У меня скидка сотрудника», — сказала я Люсьену. Мужчина махнул рукой. На его мизинце в свете солнца блеснуло кольцо с сапфиром размером в 10-центовую монету. «Учитывая политику этого ресторана в отношении подобных вещей, благоразумнее будет, если я оплачу заказ. Вы так не думаете?» Я поерзала. «Вероятно, вы Правы. К тому же, вряд ли будет справедливо забрать у этого заведения больше, чем я планирую. Вы это о чем? Я попросил вас встретиться со мной, мисс Конрой, чтобы поговорить о некоторых возможностях. Люсьен умолк, так как Энтони принес наш заказ. Черный кофе и капучино. После его ухода мужчина откинулся на спинку стула. Я начал с конца, когда должен был начать сначала, произнес он, помешивая свой напиток маленькой ложкой. Мне хотелось бы побольше узнать о вас и поведать вам о своей ситуации. Давайте с этого и начнем. Сова? Хорошо, французский. Ладно. Итак, Люсьен пригубил капучино. Расскажите мне о себе, Шарлотта. Что привело вас в Нью-Йорк? Или, может, это ваш родной город? А, нет, я приехала из Монтаны учиться. В Нью-Йоркском университете? В Джульярде. Синие глаза Люсьена загорелись радостью. Правда? Вы танцовщица? Актриса? Музыкант. Конечно. И на чем вы играете? На скрипке. Во всяком случае, в теории. Я окончила Джульярд в прошлом июне, но с тех пор почти не играю. Понятно. Первые шаги к величию творческим людям почти всегда даются тяжело. Угу. — отозвалась я. Лучшего ответа у меня на это не было. «Однако вы окончили Джульярд, а значит, очень талантливы. Что вам больше всего нравится в скрипке?» Я тоже откинулась на спинку стула. «Давно не задумывалась об этом. Я хотела перейти на безопасную почву, рассказать о том, что играю с самого детства, но вместо этого сказала: мне нравится, что если играть хорошо, то скрипка звучит так, будто поет душа музыканта. Откуда это, черт возьми, взялось? Но ведь это правда, осознала я. По крайней мере, для меня и эту правду мне грозит позабыть. В последнее время мне не удается так играть. Вы еще не нашли себя, мягко заметил Люсьен. Я снова поерзала. Нет, меня называли вундеркиндом. Следующий Хилари Хан. Хилари Хан, американская скрипачка, трехкратная обладательница Грэмми. Что-то вроде того. Вы найдете себя, мисс Конрой. Я это чувствую. Вы кажетесь мне девушкой с большим сердцем. Как считаете, я прав? Мне не раз говорили об этом, по большей части члены семьи, но если быть предельно честной, то... Я не знаю, мистер Корон. Пожалуйста, зовите меня Люсьен. Хорошо, Люсьен. После Джульярда я изо всех сил пытаюсь не пойти ко дну и уже не совсем понимаю, кто я есть. Он улыбнулся, словно мой ответ порадовал его. «Я нахожу, что честность в наше время — большая редкость, и что она обесценена». «Да уж, я пытаюсь сдерживаться, но частенько говорю то, что думаю. Импульсивная и рублю правду матку». Рассмеялась я и прокашлялась. «В общем, как-то так». Сделав глоток кофе, Люсьен обвел взглядом ресторан. «Приятное заведение. В час пик тут, наверное, не протолкнуться. Уй!» «Бывает и такое. Чтобы выжить в этом городе, требуется стабильный доход на работе. Или на двух. Чтобы свести концы с концами, в будни я работаю здесь, а на выходных — барменом». «Неужели?» Люсьен выглядел довольным. Я пожала плечами. Аренда здесь не дешевая, как и учеба в Джульярте. Я буду выплачивать студенческие займы до моих лет. Я засмеялась, и не только из вежливости. Скорее всего. Вы трудолюбивы, сказал Люсьен с задумчивым выражением лица. Наверное, но без этого качества в Нью-Йорке не задержишься. Он качнул в знак согласия седовласой головой. Очень хорошо, мисс Конрей. Это очень хорошо. Что именно? Уточнила я. Послушайте, мистер Корон, зачем вы всем этим интересуетесь? Вы выглядите настоящим джентльменом, но ваши вопросы... Возможно, я просто наивная девчонка из Монтаны, но я действительно в замешательстве. Может, вы лидер какого-нибудь культа судного дня, который хочет заманить меня в подземелье во Франции? Люсьен от души рассмеялся. «О, машер!» «Моя дорогая, французский». «Вы очаровательная девушка, балующая старика ответами на все эти вопросы. Позвольте уверить вас, я задаю их с определенной целью. Доброжелательной и, скорее всего, прибыльной для вас». «О, боже! Он что, сутенер? Дикость какая!» В Люсьене не было ничего угрожающего. Я живу в Нью-Йорке всего 5 лет и уже ожидаю от человека подвоха. Но даже если и так, то все знают. Береженого Бог бережет. Выжидая, я потягивала кофе. Я распорядитель финансов Грейсона и Виктории Лейк, касающихся их нью-йоркских денежных вложений, имущества, активов, и... Полгода назад я взял на себя заботу о личных потребностях их 24-летнего сына Ноя. А что с ним случилось? Боюсь, ничего хорошего. Люсьен посмотрел мне в глаза. Вы не слышали о Ное Лейке? А должна была? Полагаю, что нет. Если только вы не следите за новостями так называемых экстремальных видов спорта. Вроде сноубординга или мотогонок по грязи? Да, и дельтапланеризма, альпинизма, прыжков с высоты. Люсьен решительно поставил чашку с капучино на стол. Ной Лейк активно участвовал во всевозможных видах экстремального спорта и писал статьи для соответствующих журналов. Он не довольствовался простым описанием всех рисков и опасностей. Он во всем участвовал сам. Мужчина с нежностью улыбнулся, вспоминая об этом. Лейк с детства был сорвиголовой. От его выходок у бедной матери волосы на голове вставали дыбом. Никто не удивился, когда он сделал на этом карьеру. «Вольный дух!» Улыбка сошла с губ Люсьена. «До несчастного случая». В горле встал ком. Живое воображение тут же нарисовало мне разнообразные ужасные травмы, которые и вызвали в услышанном мной голосе такую горечь. Но и получил тяжелые повреждения... Люсьен пристально посмотрел мне в глаза. «Да, мисс Конрей. Он получил серьезные травмы». «Как это произошло?» Лицо пожилого джентльмена исказилось, взгляд потяжелел. «Он уехал собирать материал для статьи, которую писал для «Планеты Икс». Его отправили нырять со скалы в Мексике. Такое ныряние крайне опасно, но Ной был опытным и бесстрашным. При последнем прыжке он неверно оценил глубину воды и ударился затылком о камень. Он 12 дней провел в коме. Я невольно ахнула. О нет, он парализован? Это объяснило бы его затворничество. Однако в двухэтажном доме нет пандуса. Ной не парализован. Он каким-то чудом избежал повреждения позвоночника. Какое облегчение. Но он ослеп. «Ослеп?» — выпрямилась я на стуле. Это звучало просто и безболезненно, даже почти не трагично по сравнению с теми телесными повреждениями, которые Ной мог получить. А все могло быть гораздо хуже, как с Крисом. Я отогнала мысли о брате и подумала о Ное Лейке. Попыталась представить, каково это — потерять зрение, когда густая черная завеса ничего не пропускает. Ни краски мира, ни свет, ни пейзажи, ни лица любимых людей. Какой ужас! Прежде чем мы перейдем к не очень приятным подробностям, я объясню, наконец, цель нашего разговора-собеседования. Люсьен подался вперед ко мне. «Я вижу в вас трудолюбивую девушку, не боящуюся высказывать свою точку зрения с душой и сердцем творческой личности. Девушку с толстой кожей, не желающую сдаваться. Должно быть, два эти качества вашей натуры происходят из закаленного характера профессии музыканта. Уй?» Он говорил по-доброму и очень тактично. Я не могла позволить ему и дальше ошибаться в отношении меня. Он видел меня не той, кем я являюсь. Я поворачивала чашку снова и снова, глядя на то, как в ней переливается черная жидкость. «Я больше не играю, мистер Корон. Уже как год не хожу на прослушивание. Кое-что случилось, и...» Я подняла на него взгляд. «Я говорю вам это только потому, что не хочу, чтобы вы неправильно меня поняли. Подобная честность достойна уважения», — рассудительно ответил он. «И тем не менее, я возлагаю на вас большие надежды». «Большие надежды на что?» Люсьен сложил руки на столе. «Мне хотелось бы, чтобы вы стали помощницей Ноя. Не просто помощницей, бегающей по делам и ведущей хозяйство, а личной помощницей в полном смысле этого выражения». Я откинулась на спинку, переваривая услышанное. «Мистер Корон, у меня нет надлежащей квалификации и подготовки, чтобы помогать слепому человеку». «Оно и не потерпит рядом подобного человека. Для наших намерений и цели отсутствие у вас квалификации в этом деле является благом». «Неквалифицированность специалиста для вас плюс?» — поразилась я. Люсьен рассмеялся тихо и интеллигентно. «За последние 9 недель я собеседовал и нанял 6 профессиональных помощников. Все они вскоре либо сами бросили эту работу, либо их уволил Ной. Ни одна из предыдущих встреч ничуть не походила на нашу с вами». «Может, это потому, что я понятия не имела, что нахожусь на собеседовании?» — хмыкнула я. «Почему я?» «Потому что, мисс Конрой, мне требуется, точнее, Ною требуется, человек стойкий и сострадательный, который будет способен разглядеть за грубым фасадом страдающего молодого мужчину. Человека, который будет относиться к Ною по-доброму, несмотря на то, что тот, возможно, никогда не ответит и толикой взаимной любезности». «А он не ответит? Почему? Что с ним не так, ну, помимо слепоты?» «Несчастный случай лишил Ноя не только зрение. Он лишил его наслаждения и счастья, которые приносило ему любимое дело. Теперь Ноем владеют лишь горечь и злость. Люсьен порывисто наклонился через стол. Ной страдает, мисс Конрой. И, боюсь, если он так и не примирится со случившимся, страдания поглотят его, и жизнерадостный молодой человек, которого я когда-то знал, исчезнет навсегда. Я не знаю, что сказать. Не говорите пока ничего. Люсьен вытащил из стильной серебристой визитницы карточку и толкнул по столешнице ко мне. Я бы попросил вас, чтобы вечером вы вышли в интернет, нашли информацию о Ное, а потом позвонили мне. Сегодня я готов любое время ночи ответить на появившиеся у вас вопросы. Наступило недолгое молчание. Я вертела в пальцах визитку, а Люсьен наблюдал за мной. В его синих глазах светилась надежда. Могу я узнать сейчас, как оплачивается эта работа? Разумеется. Прошу прощения, что не упомянул о самом жизненно необходимом, как вы, американцы, любите говорить. Люсьен коротко рассмеялся. Зарплата составляет 40 000 долларов в год, плюс деньги на еду и оплата всех медицинских услуг. Я кивнула, стараясь сохранять на лице невозмутимое выражение. Звучит неплохо. Замечательно. Классно. Боже мой! Наш разговор внезапно перестал казаться мне странным. Да на меня свалился дар с небес. Я еле сдерживалась, чтобы от радости не вскочить и не обнять Люсьена, моего благодетеля, явившегося спасти меня от шумных соседей по квартире и мизерных чаевых. «Должен предупредить вас, мисс Конрой», — мрачно сказал Люсьен. «Будет нелегко читать про случившееся с Ноем. Подробности жутковаты, но мне нужно, чтобы вы это сделали, поскольку в таком случае, когда он будет с вами груб и жесток, вы будете понимать, источник его боли — не вы». «Хорошо», — медленно произнесла я. «А что потом? Если вы согласитесь стать его помощницей, то встретитесь с Ноем, желательно завтра. Новых работников он должен одобрить лично. По большому счету, это просто формальность, но ведь он и правда имеет право на свободу выбора в данном вопросе, даже если и использует его, чтобы запугать и помучить новичка». «Запугать и помучить»? Звучало малоприятно, однако, признаться честно, в моей голове сейчас плясало число в 40 000 в кольце из долларовых знаков. А бесплатная еда? А оплата медицинских услуг? Это же вишенка на торте для такой девчонки, как я. Прошлой зимой мне пришлось несколько часов торчать с температурой в переполненной народом больнице. «Простите, но мне пора идти». Люсьен поднялся и подал мне руку. «И на прощание скажу. Я нанимаю личного помощника, мисс Конрой, но это лишь должность на бумаге. На самом деле я очень надеюсь на то, что если вы возьметесь за эту работу, то станете для Ноя чем-то большим. Тем, в ком он нуждается гораздо больше, чем в служанке или поварихе». «А в ком он нуждается?» Люсьен печально улыбнулся. «В том, кто останется».